Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, здрасте. Компания «Эверест». Меня зовут Сафонова Маргарита Михайловна, старший инспектор компании. Отрожка Александр Николаевич, это вы? Александр Николаевич, за нас поступил по поводу ваших финансовых обязательств перед компанией «Кредит». 10 298 рублей 14 копеек у вас на сегодняшний день сумма для полного закрытия вашего договора займа. И кредитор вам выставляет требование до 26 числа этого месяца произвести оплату в полном объеме. Скажите, пожалуйста, по требованию вашего кредитора вы оплату производите? Да, но не полностью не смогу, денег пока нету. Так, а какая сумма для покупки? 100 рублей. Что маленькая сумма, она не соответствует вашей задолженности. Как-то можно будет отодвинуть платеж. Что? Платеж отодвинуть можно будет. В общем, Александр Николаевич, Да. смотрите, вам нужно в обязательном порядке хотя бы половину данной задолженности. А, половину? Я думаю, что для вас эта сумма подъемная. А сколько? 5 000 рублей. Подъемная сумма? Сколько? 5 000. Нет, много, все поменьше, может, чем. Ну, вот это слишком маленький займ. Ну, я понимаю. Ну, вот он же был маленький. Я же не думал, что так много будет. Александр Николаевич, изыскивайте 5 000 рублей до 26 числа. У вас 2 дня в запасе. У родственников перезаймите, у знакомых или у друзей. Так у них нету. И производите оплату. У вас нет знакомых? Нет, ну, вы есть. Вот, может, у вас попросить. Что? Вы не поможете? Нет, у вас слишком плохая кредитная история. Вы 10 000 не можете оплатить. Поэтому я вам точно не Не, знаю. я А отдам. вот ваши близкие люди, скорее всего, вам перезаймут. Да нет, подожди. Я фиксирую вам отказ от оплаты по причине отсутствия денежных средств. Процесс взыскания продолжается. Не забывайте, пожалуйста, что ежедневно ваша сумма увеличивается в связи с тем, что кредитор начисляет на нее штрафы. Так. Также не забывайте о том, что грядут последствия, если вы долго будете затягивать с оплатой. А что будет? Ну, начнем с того, что сумма задолженности будет ваша увеличиваться. То есть в процессе взыскания, который продолжается. Нет, понятно. А что еще будет? Испорченная кредитная история. Возможно, она будет передана в БКИ. То есть берет кредитных историй. Если история попадает в вас в БКИ, то отказ от оплаты, извините, отказ от выдачи кредита в любом другом банке в дальнейшем. Не, ну, блин. Если уже крайние меры, Александр так, Николаевич, то это выезд инспектора для получения информации для судебного взыскания. Ну, опять-таки, это уже крайние меры. Я думаю, что за кого мы доводить не будем ситуацию. А что за инспектор такой? Конкретно какой? Инспектор для судебного взыскания. А, это который получается в судебных приставов, что ли? Нет, это если ваше дело уже будет передано в суд, тогда судебные приставы. А есть еще инспектор, который выезжает. То есть вот я вам, инспектор, я звоню вам, да? А если это вам он сказал? Комиссия. Нет, смотрите, ну а судебные приставы не приедут? Ну, судебные приставы приедут только тогда, когда ваше дело будет передано уже на принудительное взыскание через суд. Ну, передавайте. Ну, я думаю, что за 10 тысяч вам не стоит портить репутацию. Ну, а что мне не трудно? Они поймут меня. Они прожиточный минимум мой посмотрят. И скажут по 200 рублей в месяц платить. Я буду так платить. Что, не варик? Ну, смотрите, это же только тогда, когда ваше дело будет передано в суд, а сейчас это не передано. Ну, так передавайте в суд, значит. Так мы не можем, мы не имеем на это право. Это только если ваш кредитор... А, ну тогда до свидания. Все. Если вы не я имеете. Вам. Я нет, не отказываюсь. 100 рублей я вам завтра заплачу. А пока до свидания. А да, 100 рублей, все хорошо. Все, я завтра же заплачу. Все, я не забуду 100 рублей. Хорошо. Реквизиты скинешь. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это компания «Эверест», старший инспектор Белая Дарья Андреевна. Все разговоры записываются. Пожалуйста. Отрожка Александр Николаевич. Это вы, верно? Да, допустим. Допустим, это или вы? Угу. По идее. Александр Николаевич, вы будете побывать капризничать и заломяться? Может быть, наконец-таки вы поймете серьезную ситуацию? Ну, давайте. Александр. оставить. Давай. Все, ну давайте, мы продолжение делать. Не хотите решать вопрос? Хочу. Значит, в дальнейшем святой примет меры. Хорошо, Александр Николаевич. Так я хочу решить вопрос. Говорите. Кошка Александр Николаевич угукает и называет себя возможно. Так и передадим ему. Нет, смотрите, я почему скажу так, почему я сказал? Да. Стыдно, Александр Николаевич, 10 тысяч не оплачивает, так еще и капризничает, как маленький ребенок. 10 тысяч можно вполне заработать за месяц, а вы не можете это сделать на протяжении 7 месяцев. Вот и подумайте об этом на досуге. До свидания. Подожди, слушай сюда. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что все сложнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.